Глава 10. Колоброд. Хоббиты вернулись к себе в комнату. Там не было ни Света, ни Мерри. Камин почти догорел, пришлось раздувать угли, подкладывать поленья, и только когда света прибавилось, в комнате обнаружился Колоброд. Он преспокойно посиживал в кресле возле двери. «Приветик!» — воскликнул Пиппин. «Ты кто такой? Тебе что надо?» «Называют меня Колобродом», — спокойно ответил бродяга. «Ваш друг обещал мне разговор, а потом, видно, забыл об этом». «У вас есть какое-то полезное для меня сообщение?» — устало прикрыв глаза, вспомнил Фродо. «Ладно, выкладывайте». «Не за даром». «Что?» Фродо уставился на бродягу, раздумывая, не ослышался ли он. «Что вас так удивляет?» — поинтересовался поздний гость. «У меня есть что сказать вам. Даже добрый привет припасен. А за это я хочу получить вознаграждение». «И сколько?» — холодно спросил Фродо. Он и впрямь успокоился, сообразив, что имеет дело с вымогателем. Вот только денег он взял с собой маловато, а лишних и вовсе не было. «Я вас не разорю», — словно прочитав мысли хоббита, раздельно проговорил бродяга. «Моя цена такая. Я пойду с вами и буду идти, пока сочту нужным». «С какой-то стати?» — Фродо все-таки не сдержал удивления. «Уж если мне понадобится попутчик, вряд ли я возьму его в компанию, не разузнав как следует, кто он таков и чем занимается». «Прекрасно», — одобрил Колоброд, — «поудобнее устраиваясь в кресле. Может быть, вы, наконец, придете в себя и перестанете делать глупости. Их и так совершено немало. Впрочем, к делу. Я расскажу кое-что, а вы уж сами решайте, сколько это стоит. Благодарить ведь будете?» «Посмотрим», — буркнул Фродо. «Не тяните. Что вам известно?» «О, мне известно великое множество самых разных мрачных историй», — зловеще промолвил бродяга. «Есть среди них и ваша». Он резко поднялся, беззвучно шагнул к двери и распахнул ее, выглянул в коридор, прислушался и тихо прикрыл снова. «У меня чуткий слух», — сообщил он опешившим хоббитам. «Исчезать я, правда, не умею, но осторожную дичь выслеживал не раз. А тут уж волей-неволей научишься быть незаметным. Так вот, нынче вечером я и был незаметно на дороге, недалеко отсюда, к западу от Брыля. И надо же такому случиться, как раз в это время от упокоищ на дорогу вышла четверка хоббитов. О чем они там говорили со стариной Бомбадилом, рассказывать неинтересно, а вот слова одного из них мне запомнились. «Не забудьте», — поучал он остальных, — «я теперь никакой не Сумникс, я теперь Нора Холм». Из любопытства я решил посмотреть на продолжение этих тайных дел и перемахнул через стену вслед за вами. Вполне допускаю, что у господина Сумникса имеются серьезные основания отказаться от своей фамилии, но в этом случае дальнейшее поведение его и его друзей кажется мне неосторожным». «Кому какое дело в Брыле до моего имени?» — сердито сказал Фродо. «А самое главное, вас-то оно почему интересует? Вполне допускаю, что у господина Колоброда имеются серьезные основания для выслеживания и подслушивания, но в этом случае хорошо бы ему объясниться». «Прекрасно сказано, сударь!» — рассмеялся Колоброд. «Но объяснять тут нечего. Мне нужно было как можно скорее найти хоббита по имени Фродо Сумникс. Это связано с тайной, унесенной им из Шира, с тайной, глубоко касающейся меня и моих друзей. Стоп!» — воскликнул он, останавливая вскочивших хоббитов. «Вы не поняли меня? Мне не впервые обращаться с тайнами, и я умею это делать поосторожнее вас». Он наклонился вперед и произнес, понизив голос: «Черные всадники прошли через Брыль. Еще в понедельник один из них пришел с Зеленопутья, а позже с юга подошел второй». В комнате стало очень тихо. Наконец, после долгого молчания, Фродо виновато сказал друзьям: «Верно, по привратнику можно было догадаться. Да и хозяин что-то почуял. Как он нас к гостям зазывал, а? Влипли мы. Нет бы сидеть себе тихо и носа не высовывать». «Что верно, то верно», — подал голос Колоброд. «Я пытался предупредить вас, но хозяин не пустил. Даже записки не взял». «Вы думаете, он...» — вопросительно протянул Фродо. «Нет, о старом маслютике я ничего плохого не думаю», — решительно возразил Колоброд. «Просто он не жалует всяких подозрительных бродяг и проходимцев, вроде меня». Он перехватил удивленный взгляд Фродо и пояснил с кривой ухмылкой: «Вид-то у меня и правда в самый раз для разбойника. Впрочем, надеюсь, нам доведется познакомиться поближе. Может быть, тогда вы мне объясните, что же произошло в конце вашего сольного выступления. Это неудачная шутка». «Да, ерунда, чистая случайность», — горячо перебил Фродо. «Интересно», — покачал головой Колоброд. «Случайность, значит?» «Довольно опасное, должен вам сказать». «А», — махнул рукой Фродо, — «опасностью больше, опасностью меньше. Я знаю, что по моему следу шли всадники. Но теперь-то они его потеряли. Может, даже и убрались во свояси». «А вот на это не рассчитывайте», — сказал, как отрезал Колоброд. «Они скоро вернутся. Но теперь их будет больше. Я знаю, сколько. Я много о них знаю». Он замолчал, и Фродо заметил, каким холодным и тяжелым сделался взгляд серых глаз. «В Брыле не стоит доверять всем подряд. Один Билл Хвощ чего стоит. Здесь у него неважная репутация, а у гостей, бывающих в его доме, тем более. Помните, смуглый такой, ухмыляется гнусно? С ним еще южанин был, и ушли они сразу после вашей случайности. Южанам вообще доверять не следует, а Хвощ вполне способен продать кому хочешь, что хочешь. Он и ради удовольствия пакостник великий». «А что ему продавать? И при чем тут моя оплошность?» Фродо упорно не желал понимать намеков. «Что продавать?» — усмехнулся Колоброд. «А новости?» «Новости о вашем появлении. Кое-кому рассказ о вашем представлении может показаться весьма интересным. Тут уж никакая придуманная фамилия не поможет. Не будь я Колоброд, если эти интересующиеся не услышат рассказ о сегодняшнем вечере еще до утра. Мало этого? Ну, теперь решайте, стоят ли мои слова того, чтобы взять меня в проводники?» «Конечно, можете отказаться. Но учтите на всякий случай. Я знаю края от Шира до мглистых гор наизусть. Много лет пришлось мне бродить там. Я старше, чем могу показаться, и пользу принесу немалую. После сегодняшней ночи о дороге придется забыть. Всадники глаз с нее не спустят. Даже если удастся выбраться из Брыля незамеченными, далеко вам не уйти. Хотите встретиться с ними в глуши, где и помощи ждать неоткуда? Хотите? Черные всадники — это сам ужас». Хоббиты уже некоторое время с удивлением смотрели на ночного посетителя и заметили, как по его лицу прошла, словно судорога страдания, а руки силой впились в подлокотники кресла. В комнате стояла звенящая тишина. Камин почти не давал света. Еще некоторое время Колоброд сидел, погруженный в себя, может, бродя по дорогам памяти, а может, вслушиваясь в дальние звуки ночи, а потом, проведя рукой по глазам, воскликнул: «Да, я знаю о ваших преследователях куда больше вашего. Вы боитесь их, но боитесь недостаточно. Завтра вам придется уходить, хотите вы этого или нет. Колоброд проведет вас нехоженными тропами. Берете вы его в попутчики?» Снова повисло тяжелое молчание. Мысли Фродо метались, сомнения и страхи одолевали его. Сэм, насупясь, поглядывал на хозяина, а потом не выдержал. «С вашего позволения, сударь!» — сверкая глазами, обратился он к Фродо. «Я б ни в жизнь его не взял. Он ведь как Колоброд-то? Все предупреждает, предостерегает все. Тут я с ним согласен. Опасаться надо. А кого? Не с него ли с Колоброда начинать? Явился он из пустоземья. А я про тамошний народ, отродясь, доброго слова не слыхал. Знает много, это верно. Больше даже, чем надо бы. Так что из этого? С какой стати нам плестись с ним в ту самую глушь, где и помощи ждать неоткуда? А он ведь так нам и предлагает». Пиппин смущенно заерзал. Ему было неловко, однако Колоброд не отвечал Сэму. Он в упор, не отрываясь, смотрел на Фродо. Фродо не выдержал и отвел глаза. Потом медленно, с трудом выговорил: «Нет, я не согласен с Сэмом. Мне кажется, вы не тот, за кого себя выдаете. Разговариваете вроде как обычный брыльчанин, а голос не тот. Опять же, чудно у вас получается. С одной стороны, остерегаете нас, а с другой, хотите, чтобы мы вам доверяли. Зачем водить нас за нос? Кто вы? Что и откуда знаете о моих делах?» «Ну вот, теперь вы, наконец, выучили урок», — мягко улыбнулся Колоброд. «Перейдем к следующему. Осторожность — это одно, она необходима, а вот нерешительность — совсем другое. Вдоль вам самим не добраться. Придется все же довериться мне, другого выхода нет. Соберитесь с мыслями, я отвечу на ваши вопросы. Успокоит вас это? Но почему, если вы мне уже не доверяете? Ну ладно, слушайте и решайте». В этот момент в дверь постучали. Явился господин Маслютик со свечами, за ним Ноб тащил бадью с горячей водой. Колоброд мгновенно отодвинулся в дальний темный угол. «Вот, зашел пожелать вам доброй ночи», — заворковал Маслютик, расставляя свечи. «Ноб, отнеси-ка воду в комнаты». Молодой хоббит вышел и закрыл за собой дверь. «Вот оно как значит!» Ясно было видно, что хозяина заботит какое-то дело, а он не знает, с чего начать. «Если я повредил чему, мне очень жаль. Извиняюсь, конечно, но сами посудите, то одно, то другое. Видели, небось, каково мне крутиться приходится?» «Ну, запамятовал. Вспомнил теперь. Может, беды-то и нет большой. В общем, просили меня позаботиться о хоббитах из Шира, в особенности об одном, о господине Сумниксе, значит». «А я тут при чем?» Очень натурально сумел удивиться Фродо. «Оно, конечно, вам виднее», — закряхтел от смущения хозяин. «Мне ведь сказано было, что господин этот, ну, Сумникс, скорее всего, назовется Норхолмом. Ну, и портретик описали, чтобы не ошибиться, стало быть. Ваш портретик-то», — добавил он. «Да что вы! И как же вам его описали?» Уже совсем неубедительно поинтересовался Фродо. «Крепенький такой, невысокий, краснощекий. Вот», — торжественно объявил хозяин. Пиппин хихикнул, Сэм возмущенно фыркнул. «Он мне и говорит», — продолжал, ничуть не смутившись хозяин, покосившись на Пиппина, — «не очень-то это тебе поможет. Хоббиты, суслень, они все примерно такие, но этот повыше все-таки, посветлее, на подбородке ямочка, ясноглазый и, знаешь, задиристый такой. Прошу прощения, это он так сказал». «Да, «А кто он-то?» — не выдержал Фродо. «А, так ведь Гэндальф сказал. Может, знаете такого? Про него говорят маг, мол, а по мне добрый приятель, 100 лет знакомы. Вот только не знаю, что он мне теперь при встрече скажет. Маг все-таки, как бы Эль не прокис, а то и самому в чурбан какой недолго превратится. Знаете, вспыльчивый он, потом и пожалеть может, а дело-то сделано. Да разве поправишь теперь?» Хозяин совсем смутился. «Да говорите вы толком! Чего не поправишь?» Фродо начал терять терпение, следя за извивами маслютиковых мыслей. Хозяин растерянно посмотрел на него. «А о чем бишь я? Ах да, Гэндальф! Месяца 3 назад заходит он ко мне прямо в комнату, не постучавшись. Слушай, суслень, — говорит, — ухожу я утром, хочу тебя об одолжении попросить». «Сделаешь?» «А как же, — говорю, — все непременно, а он мне, спешу, — говорит, — совсем времени нет, а надо весточку в Шир послать, может, отправишь кого понадежнее, завтра же с утра я отправлю, — отвечаю, — ну, в крайнем случае, послезавтра, лучше уж завтра, — говорит он мне, — и письмо подает, адрес вполне понятный». Маслютик извлек из кармана помятый конверт и, явно гордясь своими способностями, громко прочитал «Фродо Сумниксу, Засумки, Хоббитон в Шире». «Письмо мне от Гэндальфа!» — вскричал Фродо. «Ага!» — хитро ухмыльнулся хозяин. «Значит, настоящая ваша фамилия все-таки Сумникс. Сумникс, Сумникс!» — раздраженно сказал Фродо. «Дайте-ка письмо поскорее, да объясните, наконец, почему же вы его не отправили? Вы ведь за этим и пришли, надо полагать». Маслютик не на шутку обеспокоился. «Эх, ваша правда», — понурившись, отвечал он. «Прощения просим, я в самом деле страх, как боюсь, что Гэндальф скажет. Ну, хоть беды-то большой не случилось, а?» «Не нарочно ведь я, как лучше хотел. В тот день верного человека под рукой не случилось, а потом и пошло, и поехало, одно на другое. Вот и вылетело из памяти. Я ж, сами видите, человек занятой. Но если можно это дело поправить, вы только скажите. В лепешку расшибусь, я сделаю. Я так и Гэндальфу обещал. Суслень!» Он мне говорит, это мой друг из Шира подойдет, назовется Норо Холм. Обрати внимание, чтоб никаких расспросов. Если он без меня придет, значит, плохо дело, помочь ему надо. Сделай, а я в долгу не останусь. Вот так он сказал. Теперь вот они и беда, похоже, неподалеку ходит. «Это вы о чем?» — похолодел Фродо. «А как же?» — понизив голос, сказал хозяин. «Люди эти черные, они ведь Сумникса ищут. И если для доброго чего, значит, я хоббит. В понедельник, стал быть, оно и приключилось. Собаки обвылись прямо, и гуси гоготали. Я сразу понял, дело нечисто. А тут Ноб приходит и говорит, там 2 черных типа у дверей хоббита спрашивают Сумникса какого-то. Я их не пустил, дверь захлопнул, так они по улице пошли и все про этого хоббита спрашивали. А потом еще этот скиталец, колоброд, значит, приперся, все к вам рвался, а вы ведь только-только пришли, ни отдохнуть, ни закусить, он такой, такой-такой». Внезапно выступил на свет колоброд. «Эх, суслень, скольких забот сейчас не было бы, пусти ты меня тогда». Хозяин подскочил от удивления. «Ты откуда взялся?» — вскричал он. «Чего тебе тут надо?» «Я его пригласил», — остановил хозяина Фродо. «Он хочет помочь мне». «Я, конечно, в ваши дела не вмешиваюсь», — недовольно пробормотал суслень, «а только с бродягами связываться не стал бы». «Ну, «А с кем ему, по-твоему, связываться?» — сурово спросил Колоброд. «С толстым трактирщиком, который и свое-то имя помнит только потому, что слышит его по 20 раз на дню. Они ведь не могут на всю оставшуюся жизнь поселиться в твоем пони. И домой им дороги нет. И путь впереди немеренный. Может, ты с ними пойдешь? Людей черных прогонишь, а?» «Я?» — в неподдельном страхе произнес Маслютик. «Чтобы я из Брыля? Да ни ногой, ни за какие деньги!» «А в самом деле...» — обернулся он к хоббитам. «Почему бы вам у меня не погостить? Ну, хоть недолго, господин Норхолм. Здесь у меня спокойно. А то, что в самом деле у вас за дела и черные эти, откуда они взялись?» «Вряд ли я сейчас смогу все вам объяснить», — вздохнул Фродо. «Беспокойно мне, да и устал признаться в дороге. За гостеприимство спасибо, конечно, да только должен честно предупредить, пока я здесь, вам про покой забыть придется. А черные всадники, они... Я думаю, пришли они... Из Мордора они пришли», — негромко закончил за него фразу Колоброд. «Из Мордора, суслень. Слыхал про такую страну?» «Ох!» — всплеснул руками Маслютик и побледнел, как полотно. «Видно, название он слыхал и не раз. Вот уж хуже этой вести я в Брыле и не упомню. Так и есть», — подтвердил Фродо. «Ну что, все еще хотите помочь мне?» «Да», — твердо произнес Маслютик, — «даже больше, чем прежде. Хоть толку, наверное, от меня немного. Ну что я могу против, против?» «Против тьмы с востока», — снова тихонько подсказал Колоброд. «Не ахти, как много, но сейчас и от этого отказываться нельзя. Во-первых, господину Норхолму и его друзьям надо выспаться. Во-вторых, забудь ты о Сумниксе. Дай отойти ему подальше». «Сделаю, все сделаю!» — истово кивал Маслютик. «Эх, да ведь они и без меня разберутся. Экая досада, право, что нынче вечером вы, сударь, так опростоволосились. Про Бильбо-то с его исчезновением все у нас 100 раз слыхали, даже Ноб уж на что тугодум, и то кое о чем догадался. А в Брыле и посмышленнее его найдутся». «Может, не вернутся всадники так быстро?» — предположил Фродо. «Вполне могут не вернуться», — согласился Маслютик. «А вернуться? Призраки они там или кто? В пони им просто так не попасть. До утра спите спокойно, но молчать будет. А всякие черные в эту дверь только через мой труп войдут. Мы покараулим со слугами». «Спасибо», — поблагодарил Фродо. «Только в любом случае поднимите нас на рассвете. Нам надо выйти как можно раньше. Распорядитесь о завтраке к 7:30, пожалуйста». «Все сделаю, обо всем распоряжусь, не извольте беспокоиться», — чистил хозяин. «Доброй ночи, господин Сумникс». «Тьфу ты, пропасть! Норхолм, значит, добрый!» Хозяин вдруг замолчал, выпучив глаза. «А где же ваш господин Брендискок?» «Не знаю», — внезапно побледнев, ответил Фродо. «Они совсем забыли про Мерри, а уж поздно было». «Нет, ведь его верно. Он вроде прогуляться собирался». «Ну-ну», — покрутил головой Маслютик, — «с вами не соскучишься. Я ведь хотел запирать идти. Ладно, скажу, чтобы впустили вашего приятеля. Пошлю-ка лучше Ноба. Пусть поищет его, ночь на дворе».